Глава 9. В ожидании свидания вслепую. В документальном фильме РБГ, посвященном жизненному пути Рут Бейдер Гинзбург, судьи Верховного суда США, присутствуют кадры, где она вспоминает, что на первом семестре обучения в Корнеллском университете никогда не ходила на второе свидание. Все поменялось, когда она встретила будущего мужа, Мартина Гинзбурга. «Он оказался первым парнем, которому было важно, что у меня есть мозг», — говорит она с сарказмом. Это было давным-давно, в начале 1950-х. Исследования показывают, что в наше время мужчина все чаще предпочитает образованных и интеллектуально развитых, не обязательно хорошо готовящих женщин. Но может ли человек, находящийся в поиске партнера любого пола, заранее знать, какие у него или у нее интеллектуальные или кулинарные способности? Представьте себе, что идете на свидание вслепую, и единственное, что вы знаете о потенциальном партнере, это его пол. Это многое говорит о гениталиях того, кто придет на свидание, но разве можно что-то еще сказать заранее? Разве пол этого человека позволит вам судить о его мозге, личностных характеристиках, предпочтениях или намерениях? Вам не помогут среднестатистические межполовые различия мозга, несмотря на то, что они чаще всего позволяют ученым правильно определить, находится перед ними снимок МРТ мужчины или женщины. Кстати, эта ранее упомянутая деталь не противоречит моему заявлению о том, что не существует мужского и женского мозга, как я поясню далее. Но определение пола владельца мозга не особенно интересно. Обычно мы и так все понимаем, просто взглянув на человека – а в случае сомнений, пообщавшись с ним или присмотревшись к половым органам. Нам вовсе не нужно изучать снимки его мозга. По-настоящему интересен противоположный вопрос. Зная, что мы будем рассматривать мозг мужчины или женщины, сможем ли мы сказать заранее, с какими характеристиками, скорее всего, столкнемся? Наше исследование показало, что это невозможно. Знание, что перед нами мужчина, например, даст нам крайне мало информации о его мозге. Мы сможем лишь сказать, что он с большей вероятностью будет иметь больше качеств, характерных для мужчин. Но мы никак не сможем узнать количество этих характеристик и то, какие конкретно из них проявятся. Помните мою подругу Лизу, которая сказала, что три ее дочери – типичные девочки, потому что у всех них имеются классические девичьи черты? Она не могла узнать их заранее. Даже после рождения первой дочки ее все время поджидали сюрпризы. Точно так же, если вы идете на свидание вслепую. Все, что вы знаете о вашем партнере – его пол. Но вряд ли эта информация скажет вам, проявление каких характерных мужских или женских черт стоит от него ожидать. Рассмотрим гипотетический пример мозга, который имеет всего три участка. Обозначим их большими буквами А, Б и С, если они будут относиться к типично женской версии, и маленькими буквами А, Б и С, если к мужской. Итак, если вам встречается некто с мозгом А, Б, С большими буквами или А, Б большими, С маленькой, то, вероятно, это женщина. Если же вы видите кого-то с типом А, Б, С маленькими буквами или А большая, Б, С маленькие, скорее всего, это мужчина. Вопрос. Если вам встретится девушка на том же свидании вслепую или при иных обстоятельствах, сможете ли вы заранее сказать, какими характеристиками мозга она обладает? Ответ. Вы сможете предположить, что у нее будет больше черт, присущих женщинам, нежели мужчинам, но вы не сможете предугадать точный состав ее мозаики. Будет это... А, Б, С – большие буквы, А маленькая – Б, С – большие, А большая – Б маленькая – С большая или А, Б – большие – С маленькая. И, конечно же, она может относиться к редкому типу девушек, мозг которых включает в себя больше типично мужских черт. Поэтому мы можем увидеть комбинацию А большая – Б, С маленькие, А маленькая – Б большая – С маленькая, А, Б маленькие – С большая – или даже А, Б, С маленькие. С помощью этого примера легко объяснить, почему, когда речь заходит о сравнении двух образцов, точный состав мозаики важнее, чем пропорция женских или мужских характеристик. Например, тип А маленькая, Б, С большие, который на первый взгляд скорее женский, больше похож на скорее мужской, а маленькая Б большая С маленькая, чем на другой женский мозг, а большая Б маленькая С большая, потому что А маленькая, Б, С большие и А маленькая, Б большая, С маленькая имеют два общих параметра – А маленькая и Б большая, тогда как А маленькая, Б, С большие и А большая, Б маленькая, С большая всего один – С большая. Когда мы переходим от гипотетического мозга с тремя участками, каждый из которых имеет всего лишь два варианта, к реальному, количество потенциальных типов мозаики стремительно растет. На основании наличия у человека тех или иных гениталий вы не только не сможете предсказать структуру мозаики его мозга, но и не поймете, аналогична ли она вашей или чьей бы то ни было. Это и есть результат, полученный в нашем совместном исследовании, о чем я намерена рассказать в следующей главе.